Делорм составляла рапорт по Крейгу Симмонсу. Труднее всего было очистить Капрала от подозрений, ни словом не упоминая при этом о его сексуальной ориентации. «У-у-у!» «Очень смешно, Желаги. В один прекрасный день ты так сделаешь и получишь пулю». «У тебя был такой сосредоточенный вид, я не мог удержаться». Желаги повесил куртку на спинку кресла и тяжело опустился на сиденье. Делорм он нравился, но иногда ей хотелось, чтобы его стол был в другой комнате.